И вот один из этих сюрпризов как раз прямо у меня перед глазами. Красотка, Пирка, которая появилась так нагло, что мне даже, честно говоря, стало немного не по себе. Кто же так действует? Неужели она настолько уверена в том, что ее поддерживают те же самые представители крятов? Если это так, то ей следовало бы задуматься еще кое о чем. В первую очередь о том, что не все наемники бросаются сразу на ее невинную красоту, которую старательно проецирует эта красотка, да и передо мной сейчас изображает. Есть многие факторы, которые влияют на эту ситуацию с другой стороны. Если бы я не ожидал ничего подобного, то возможно у нее бы все получилось. Однако, я заранее подозревал, что будет что-то этакое, и поэтому спокойно воспринял ее ложь и явную игру со мной. Честно говоря, я даже не знаю, что могу вам предложить. Задумчиво для нее усмехнулся я, почесав свой подбородок, который только-только утром постарался выбрить до белизны, или, как иногда говорят, до синевы. Конечно, в медицинской капсуле можно было удалить те самые волосяные луковицы с мест, где мне не нужны были волосы. Однако именно эта процедура бритья и возвращала меня на землю, хоть на несколько минут, но я чувствовал себя человеком и землянином. Может быть, впоследствии я так и сделаю, но это будет позже. А может быть, я отращу себе бороду, как те самые пираты из разных фильмов про космос, или любители приключений. Помните, был такой сериал, «Светлячок» назывался. Честно говоря, среди из сериалов про космос этот был самый любимый мной, ввиду того, что это была довольно уникальная помесь фантастики и вестерна. Так вот, там был один персонаж, который ходил с бородой, а его знакомые, и фактически товарищи, все время у него спрашивал про мочалку для супа, особенно когда тот решил сбрить бороду. Интересный фильм был, вот поэтому я и подумал о таком нюансе. Но сейчас речь шла вообще не об этом. Я начал перечислять все должности, какие только мог предоставить этой красотке. Скажу сразу, выбора-то особого и не было. Дело в том, что таких бойцов в одиночку не используют. В штурмовой группе отправлять ее на убой тоже не хотелось бы. Так что же делать? Вопрос был буквально написан на моем лице. А вот офицерскую должность я ей дать не мог. Извините, не настолько я глуп, чтобы сразу вот так вот бросаться чуть ли не к ней в объятия, да и она сама этого не поймет. Начнем с того, что опытный оперативник, которым она должна быть в принципе, сразу заподозрит какой-нибудь подвох в таком назначении. Ведь я не знаю того, на что она способна на самом деле. Не знаю всех факторов, которые она может мне преподнести. Послужной список у нее просто великолепный. Но всегда есть одно «но». И это как раз самое «но» меня и настораживает. Оно вообще-то должно насторожить любого командира наемников, который это все увидит со стороны, так как это все касается именно его собственного отряда. К сожалению, офицерскую должность я вам дать не могу, вы должны меня понять. Наконец-то решившись своим выводом, я начал осторожно подводить эту Эорию Тирна к мысли о том, что ей придется некоторое время побыть у меня вроде обычного наемника, по крайней мере, до тех пор, пока я не определюсь. Я пока комплектую экипаж, поэтому давайте остановимся вот на чем. Вы будете числиться простым бойцом штурмового подразделения. Посмотрим на тренировках на то, чего вы стоите. Как только это произойдет, мы решим, что с вами делать. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что у вас специализация офицер, тактик, да и базы знаний у вас разучены все соответствующие. Дополнительно сюда можно еще добавить и ваш опыт, то должность офицера перед вами маячит с огромной скоростью и силой. Однако, мне кажется, что вы слишком молоды для этой должности, так что давайте остановимся на этом. Если, конечно, вас это все устраивает, во время тренировок мы определим, чего вы стоите, и если все будет соответствовать моим ожиданиям, то переподпишем с вами договор. Тем более, что договор, который мы сейчас подписываем, предусматривает изменение всех этих нюансов, если возникнут дополнительные факторы, влияющие на него, вроде того, что вы станете, к примеру, не простым бойцом штурмовой группы, а офицером, тактиком всего подразделения. Если вас это устраивает, то давайте подпишем предварительный договор. Если же нет, благодарю за то, что вы пришли ко мне на собеседование. Судя по действительно радостной улыбке этой Пирки, это был как раз тот самый факт, который ей был нужен, потому что она практически сразу согласилась подписать этот договор. Вот и хорошо. Начнем с того, что у меня получилось заманить ее в ловушку. Как дальше пойдут дела, Я не знаю. Этот вопрос, я думаю, мы решим впоследствии. Сейчас же речь идет не об этом. Речь идет о том, кто она на самом деле. На борту моего корабля я смогу ее загнать в ловушку. Сейчас же мне нужно действовать. Получив от нее копию договора, подписанную Эори Тирна, своим идентификатором, в котором был указан возраст 70 лет, что уже не вязалось с ее легендой никоим образом, так как одна из операций, которую она указала, произошла раньше, чем она якобы родилась, я мысленно усмехнулся. Еще один прокол. 70 лет – это довольно молодой боец пиров, а значит, столько операций она просто не могла пройти. Вот вам и главный ответ, который я искал. Она точно засланный казачок. Теперь мне надо было искать еще и других таких же засланцев. В первую очередь по той причине, что я интуитивно подозреваю одну большую сложность. Врагов у меня хватало. Поэтому наверняка найдется еще кто-нибудь. Вот подозреваю я это, и буквально ощущаю своей кожей на пятой точке. Она вообще-то очень опасна, тихо пробурчал Лара, когда Пирка покинула кабинет, и мы остались наедине. У меня буквально мозги чуть не закипели, из-за того, насколько от нее исходила злоба и желание кого-нибудь убить. Я даже удивилась этому. Я же интуит, и обычно действую на уровне интуиции, и подобное поведение для меня не свойственно. Но тут ничего не поделаешь. Я действительно ощущала угрозу. Успокойся, Лара. Тихо отмахнулся я от девушки, давая ей понять, что сам прекрасно все понимаю. Я ее специально на борт корабля заманиваю. Если бы я сейчас ее не принял, то еще неизвестно то, какие сюрпризы нам бы потом подбросили. За ней кто-то стоит, и этот кто-то достаточно серьезный противник. Так что этого серьезного персонажа нельзя сбрасывать со счетов. Слишком уж странная ситуация складывается. Давай начнем с того, что этот разумный, который прислал к нам такого бойца, явно перестарался. Я слишком хорошо понял игру. Эта красотка действительно слишком бросается в глаза, хотя и говорит о том, что якобы довольно молода. Однако, настолько молодой, как она изображает, это Эория Тирна просто не может быть. И это факт. Дело в том, что она в торопях допустила один прокол. Изображала из себя девочку, а на самом деле прожженная авантюристка. Сама посмотри. И я просто показал девушкам несоответствие ее указанного возраста с данными, которые указаны в ее анкете. Возможно, раньше подобное бы прошло спокойно без каких-либо сложностей, но только не в этом случае. Ведь ее поведение контролировалось заранее, когда она только пыталась войти в это помещение. И уже только из-за этого можно было понять всю глубину ошибочности ее действий. В чем и была глобальная ошибка того, кто ее прислал. Дело в том, что прислали бы они менее опытного агента, и тогда, возможно, все бы получилось. Скажу даже почему. Менее опытный агент больше переживает за мелочи и пытается все предусмотреть, из-за чего часто путается, а потом десяток раз пересматривает легенду. Так что, когда он приходит на встречу, она у него настолько запутанная, что он просто путает не только себя, но и нанимателя. В данном же случае все было слишком уж вылизано до мелочей, в результате чего я буквально на уровне инстинкта почувствовал опасность. А что бы она сделала, если бы те же самые представители креатов не пришли на этот отбор? Скорее всего, ей бы пришлось искать другое прикрытие. А какое же другое прикрытие она могла бы найти? Вопрос. Перед креатами ко мне заходило двое высших, брат с сестрой. Естественно, что когда я с ними столкнулся, то был немного удивлен. Достаточно молодые бойцы, штурмовики, оказались выброшенными на свалку по причине того, что имели отношение к старой волне высших. Я имею в виду высших, у которых не было никаких способностей к пси-оперированию. Да, были какие-то там копейки, вроде десятых долей процента. Но на фоне нынешнего положения дел в конфедерации Дилус, эти разумные не могли пользоваться спросом. Однако, я не понимал вот чего. Вообще-то, если так подумать, то эти разумные по сути должны были сейчас служить в каких-нибудь не сильно элитных частях конфедерации. Хотя бы минимальный срок они должны были отслужить, но в их анкетах была информация о том, что они действительно служили в элитном столичном подразделении. И тут вдруг их просто взяли и вышвырнули на улицу, объяснив это тем, что они больше не попадают под стратегию конфедерации. Очень странно, вы не находите? А вот само личное оборудование у них было пятого поколения. Я имею в виду вооружение и штурмовые скафы, в которых они прибыли сюда. Я понимаю, что такое оружие и фактически бронированные доспехи конфедерации Делус на улице не валяются, и в продаже их не так-то легко найти. Может, их кто-то подослал, но я вроде бы никому из конфедерации дорогу не переходил. Что же это? Неужели я наткнулся на кого-то, кто проявлял свой интерес не только лично ко мне, но и глобально к самой федерации Неви? Но почему именно ко мне в отряд они решили сунуть свой нос? Странно. Этих ребят я тоже решил взять на карандаш. Тем более, что их нейросети для меня были чем-то необычным. Начнем с того факта, что среди баз знаний, которые я изучал на данный момент, и таким чудом получил свои руки в виде целого склада подобного оборудования корпорации нейросеть, я обнаружил очень интересные базы знаний. Назывались они коротко «нейросети и импланты», и была эта база вплоть до 8-го ранга. Я сейчас ее как раз и изучал. Так вот, в этой базе знаний никаких данных про импланты или разработки конфедерации Делус просто не было, и мне уже как исследователю было интересно попытаться до них добраться. Возможно, кто-то скажет, что я сейчас ничем не отличаюсь от тех же вивисекторов, которые были в корпорации нейросеть. Возможно, и есть в этом факте доля истины. Но давайте будем честными. Я же не собираюсь проводить над ними смертельно опасные опыты. Я просто хочу попытаться исследовать их импланты в медицинской капсуле. А то, что им придется туда залезть, сами высшие уже знали. Я в договорах специально прописывал тот пункт, что регулярно будет проводиться медицинское обследование для слежения за здоровьем членов моего экипажа. И я не думаю, что в этом было что-то предосудительное. К тому же, сами эти высшие даже посмеялись, когда обнаружили этот пункт в договоре. Всего лишь по той причине, что, по их мнению, за здоровьем должна следить именно нейросеть, а никак неразумный, который вообще-то просто носитель этого устройства. Но они, наверное, сделали поблажку именно на тот факт, что я еще не отвык от дикости. Ведь мало ли какие нравы могут быть у дикарей. Ну, что ж, пусть так и думают. Для меня же в первую очередь важен факт того, что именно таким образом я получаю контроль над ними, хотя бы приблизительный. Я не был уверен в том, что мои команды, которые я получил на древней базе АИМ, сработают на этих разумных, и это надо было проверить. Давай уже, зови следующих, а то я вижу, тебе деваться некуда. Тяжело вздохнув, я указал на дверь и кивнул Ларе, которая уже маялась возле меня от безделья. Надо уже заканчивать этот фарс. Всего две группы прошли, и практически в каждой из них какие-то гости, которые могут преподнести много неприятных сюрпризов. Мне еще не хватало, чтобы сейчас и в следующей группе объявился кто-то подозрительный. Честно говоря, в этом случае мне захочется истерически смеяться. Ответом мне были тихие смешки девушек, в которых я уже почувствовал нервозность. Да это и понятно. Тем более, что ситуация была действительно весьма странной и необычной. Я, конечно, и сам ожидал чего-нибудь подобного в виде своеобразных подвохов и попытки подослать ко мне своих агентов, но не в таком количестве. Слишком уж это все как-то бросалось в глаза. Две группы, и фактически в обоих чужие агенты. А что же здесь? А здесь меня ждал очередной сюрприз. Целая группа пилотов-москитов, которая привыкла действовать единым отрядом. Целая эскадрилья. Странно, что же у них случилось с отрядом? Причем мне сразу стоит отметить тот факт, что в помещение они вошли всей толпой, и при этом сразу же начали громко галдеть. Ну, не люблю я такого. Просто не люблю. Поэтому я сразу принялся проверять их документы и данные. И тут крылся очень интересный факт про их старый отряд, который был расформирован, не разорился, не был уничтожен, а был именно расформирован по приказу биржи наемников. Что же они такого натворили, что их в приказном порядке расформировали, и возможно даже хотели отдать под суд? Неужели пиратствовали? Возможно. Придется все тщательно проверить, а это дополнительная нервотрепка, и тут ничего не поделаешь. Как дополнительную причину для усиленной проверки стоило отметить тот факт, что большая часть этой группы состояла из представителей директората Ашер. И вот же чудо. Эти разумные по какой-то глупости, видимо, подумали, что девушка, сидевшая возле меня в комбинезоне пилота, хоть на что-то влияет. Я имею в виду Лигу, которая сейчас меня сопровождала, ведь она тоже была типичной представительницей этого государства и своего народа. Скажу сразу, поведение этих разумных было весьма оригинальным, если не сказать более того. Честно говоря, когда я столкнулся с таким поведением с их стороны, то бы не просто шокирован. Поведение этих умников действительно меня очень сильно удивило. Я не ожидал подобного развития событий, и поэтому, даже не задумываясь и не сдерживаясь, довольно громко рявкнул на них: «А ну хватит здесь галдеть!» С нескрываемым раздражением ударив по столу кулаком, я заорал, заставив этих разумных буквально всех одновременно вздрогнуть и забиться за спину собственного командира, который также удивленно и испуганно сейчас на меня смотрел. «Вы здесь не на базаре, тоже мне, каждый свое галдит. Еще хоть кто-то без разрешения голос подаст, я вышвырну его отсюда. Причем сразу с волчьим билетом. Кому это ничего не говорит, поясню весьма легко и просто. Занесу в вашу анкету нарушение правил при найме. Также отмечу и то, что вы ведете себя как обезьяны, которых из зоопарка выпустили. После ваших фокусов, из-за которых был распущен ваш отряд, можете даже не заикаться о том, чтобы вас хотя бы кто-то попытался нанять. Это будет просто никому не нужно. Еще тупые вопросы есть? Может, еще кому-то что-то пояснить случайно так, что и кому непонятно? Однако желающих нарваться на пояснение не оказалось. Все эти разумные в испуге просто замерли, видимо, совершенно не ожидая от меня подобной реакции. Но скажу сразу, я действительно в данном случае был в своем праве. И вообще, я не понимаю подобного поведения. Зачем какому-то идиоту пытаться так меня провоцировать? Для чего? Чего эти идиоты таким образом добиваются? Заткнувшиеся пилоты спрятались действительно за спиной командира, который, наконец-то собравшись с духом, начал говорить. Как и следовало ожидать, этот разумный, видимо, действительно не понимал основной проблемы, которая возникла у его отряда, всего лишь в виду того, что они таким глупым поведением просто взбесили потенциального нанимателя. Кто же так глупо делает? Просто как-то не улавливаю смысла в подобном поведении. Было в этом поведении что-то весьма странное. Возможно, они действительно надеялись на тот факт, что подобным образом просто сумеют задурить мне голову, и таким макаром добьются чего-то своего. Хотя с их стороны подобное было довольно глупым поступком. Особенно, если рассматривать тот факт, что в результате такой глупости вся их провокация, которую эти разумные старательно мне устроили, не стоила и выеденного яйца. Теперь же, после того, как я на них наорал, эти разумные стали тихими и послушными. Возможно, в них сейчас, как ни странно, говорила именно та генетика, которую старательно выводили тысячу лет администраторы в директорате Ашер. Самым удивительным для меня был тот факт, что в этой же толпе почему-то стояли два слакса, пара хагданцев и даже арварец. Но они вели себя точно так же, как и все остальные. Неужели действительно в данном случае срабатывает правило «с волками жить по волчьи выть»? И если это так, то по крайней мере мне становилось понятно то, почему эти разумные так старательно действовали как единый механизм, устроив потенциальную провокацию с подобным довольно хамским поведением. Немного это все странно, конечно, но все-таки существуют факты, от которых никуда не денешься. Мое упоминание о том, что их отряд был расформирован, и в этом есть и их вина, сразу же ударило этих разумных по голове так, что дальнейшие расспросы шли как по маслу. Никто не вмешивался, когда я лично кого-то из них вызывал вперед и допрашивал. Стоит сразу отметить тот факт, что пара из этих разумных вызвала у меня некоторые подозрения. Начнем с того, что они были приняты в отряд фактически перед его расформированием. Смешно звучит, но эти разумные пришли в этот отряд практически в тот же день, когда его должны были расформировать. То есть, как наемники, они не могли об этом не знать. И о чем это говорит? А говорит это о том, что этим разумным почему-то нужно было оказаться именно в группе, которая ищет себе нового хозяина. Неужели еще одна компания, которая заслана ко мне для какого-то вреда? Конечно, кто-нибудь тут же начнет мне указывать на тот факт, что моя паранойя переходит все возможные пределы, и я в этом вопросе даже и спорить не буду. Она действительно во мне кричит диким голосом. И исходя из этого, я прекрасно понимаю то, что в этой ситуации есть некоторые сложности, которые упускать из-под надзора было бы нежелательно. Если уж я пытаюсь защитить себя, то мне нужно быть готовым к тому факту, что рано или поздно какой-нибудь умник все-таки попытается меня неприятно удивить. Этих двух пилотов я взял на заметку. К тому же они не понравились Иларе, а предчувствием этой девушки я уже доверял. Поэтому группу пилотов я решил взять на испытательный срок. Не всех, а только тех, кто очень уж захочет попасть ко мне. И я даже подозреваю то, кто именно будет в этом списке. Кто-то сказал бы мне тут же о том, что у наемников не существует испытательного срока, а я скажу, что его не было раньше, а теперь есть. Когда командир этого отряда удивился, я заявил ему о том, что не доверяю тем, кто совершил довольно серьезный просчет, особенно, если в данной ситуации учитывать главный фактор, который многие просто забывают, и я имею в виду именно сам тот факт, что они могли быть в чем-то замешаны, в чем-то довольно серьезном, про что забывать явно не стоит. Самое интересное было в том, что они тут же смешались, причем командир самым первым, значит, все-таки что-то было очень серьезное, соответственно можно понять и то, что мне следует выяснить все эти факторы. Мне еще не хватало, чтобы эти красавцы потом подстроили какой-нибудь сюрприз и на моем корабле, знаете, пиратские наклонности никуда не деваются. Поэтому мне заранее стоит подозревать этих разумных в том, что они действительно могут попытаться преподнести мне весьма неприятный сюрприз. И говоря про неприятные сюрпризы, я не шучу. Ведь я заметил тот факт, что этот разумный, который был командиром эскадрильи, начал пытаться мне советовать. Представьте себе такую глупость, тебя еще в отряд не приняли, на борт корабля не пустили, а ты уже советы раздавать пытаешься. Честно говоря, меня это буквально взбесило. Причем стоит заметить тот факт, что он мог бы рассчитывать на абсолютную власть в своем подразделении, если бы хотя бы мог похвалиться какой-либо властью в виду владения имуществом подразделения. Ну, там, например, несколько москитов ему принадлежат, а пилоты на них просто летают. Это еще можно как-то понять, однако он был пилотом тяжелого истребителя Империи Арвар третьего поколения. Кстати, в основном у них были именно такие москиты, не считая звена ашерцев, которые летали на машинах директората тоже третьего поколения. Ну и зачем мне такой хлам вообще нужен? Вообще-то я такое оборудование старался как можно быстрее распродать, хотя, конечно, если направиться на территорию фронтира, это будет ходовой товар. Кстати, замечу еще один фактор, который заключался именно в том, что все эти разумные действительно пытались пройти единым подразделением, но это было весьма странно. После произошедшего с их подразделением, я бы на месте этих разумных вообще разошелся в разные стороны, и все лишь по той причине, что нравы самого подразделения, которое доигралось до официального запрета и роспуска, остаются в таких вот крупных кусках. Это было прямым объяснением того факта, что они уже месяц никак не могут найти себе работу. Вот вам и признак того, что наемники предпочитали с ними дел не иметь. Те же, кто разошелся, расставшись со своими боевыми товарищами, и искал возможности в одиночку, довольно быстро нашли себе новое пристанище. Ну, не будет же кто-то утверждать, что командирами наемников могут стать какие-нибудь идиоты. Такой кусок подразделения в виде целой эскадрильи потенциальных пиратов испортит жизнь кому угодно. Хорошо, расскажите мне, как вы собираетесь в будущем продвигаться. Уже заранее в душе понимая ответ на этот вопрос, я решил все-таки дать шанс проявить себя этим пилотам, и каждому по очереди задавал его. Командир этой группы пилотов естественно открыто намекал на то, что собирается остаться командиром эскадрильи и офицером в моем подразделении. Хотя я ему ничего подобного не обещал, я вообще никому офицерские должности не обещал, ввиду того, что просто не считал этого нужным. У меня офицерами будут только те, кому я доверяю. Конечно, вы тут же напомните мне о возможности изменения их приоритетов через нейросеть, подобное тоже вполне возможно. Однако, давайте будем честными, эти красавцы меня разочаровали. Почти все из них собирались остаться в общей группе и летать на знакомых им москитах, но кое о чем они просто забыли или просто не хотели даже упоминать. Давайте начнем с того фактора, что в моем подразделении правила диктую я, и если мне ваши москиты не нравятся, то их вам придется продать и приобрести что-нибудь подороже, хотя бы, к примеру, москиты четвертого поколения. А вот тут возникла своеобразная дилемма. Начнем с того, что москиты четвертого поколения в более или менее сносном состоянии стоили примерно на 50% дороже, чем их москиты в идеальном состоянии, в чем я сильно сомневаюсь. А значит, чтобы купить хотя бы одного москит четвертого поколения, им придется продать минимум два своих, учитывая тот факт, что каждый из них являлся хозяином собственного москита, то можно понять и то, что вряд ли кто-то из них пойдет на такие финансовые затраты. Тем более, что у большинства из них стояли нейросети третьего поколения и базы знаний соответствующего уровня. То есть, чтобы нормально пилотировать москиты четвертого поколения, им нужно поменять нейросети и разучить новые базы знаний, да, благодаря этому они станут более востребованными специалистами, и поэтому у них есть шанс быстрее найти себе нормальную и высокооплачиваемую работу. Но при всем этом, учтите финансовые потери. Одна только новая нейросеть четвертого поколения класса пилот, а никак уже не использованная ранее, обойдется им в сумму около 350 тысяч кредитов. Добавьте сюда возможные импланты на интеллект, если у них нет нужных параметров. Это еще 1100, итого 450 тысяч. Я уже молчу про базы знаний пилота до четвертого ранга. Это еще 1100, 120. Сумма набегает впечатляющая. Даже если эти разумные продадут свои москиты со всеми имеющимися расходниками и запчастями, то добраться до этой цифры у них не получится. В среднем москит третьего поколения того класса, который они используют, средний истребитель, может стоить где-то около 250 тысяч кредитов. Разница ощущается. В данном случае, эти разумные должны либо иметь запас финансов, который тут же потратит, либо им придется влезть в огромные долги. А вот тут и возникает очень интересный сюрприз. В моих договорах и в контракте, которые я выложил, когда приглашал наемников на собеседование, было указано, что моя корпорация может предоставить возможности для развития этих разумных как профессиональных специалистов своего направления. Заметьте, я не делал упор на ком-то одном. Пилоты идут как пилоты, штурмовики, как штурмовики, а инженеры идут как инженеры. И тут ничего даже не обсуждается. Эти же разумные, услышав мой вопрос по поводу того, как они собираются развиваться дальше, тихо бубнили о том, что намереваются продолжать быть пилотами и летать на своих любимых истребителях. Это вам не кажется странным? То есть, еще даже не подписав со мной договор, эти разумные по какой-то глупости начинают диктовать мне условия, и вот тут у меня создается странное впечатление, что возможно только два варианта развития событий. Либо эти разумные вообще не читали моего объявления и думают, что в данном отряде все будет по-старому, что позволит им действовать на собственное усмотрение. Либо они намеренно пытаются продавить свою политику, чтобы потом продолжать действовать в том же темпе. Однако эти два пилота, на которых я обратил внимание, и которые как ни странно были слаксами, заявили о том, что не против обучаться за счет корпораций, чем вызвали удивленные взгляды со стороны других пилотов, а со стороны командира группы получили раздраженное шипение. У меня создалось впечатление, что этот разумный заранее их предупредил по поводу того, что и как им следует говорить, однако они испортили ему план, и все это было весьма странно. Еще раз пересмотрев их документы, я принял решение, которое показалось бы, конечно, немного странным для моего окружения. По крайней мере, Лара немножко дернулась, однако, я ей уже объяснял причины своих действий, и поэтому, не видел смысла снова повторять одно и то же. «Всю вашу группу я брать не собираюсь», — начал говорить я, буквально вызвав приступ неконтролируемой злобы со стороны командира этого отряда, зато другим пилотам я пояснил свое решение. «Начнем с того, что мне не нужен ваш командир, он уже претендует на офицерскую должность, хотя не заслужил ее. Я вообще не понимаю того, как он может вами командовать. Его истребитель в более худшем состоянии, чем ваши. Сам он пилотирует их хуже, чем вы. Баз знаний пилота у него меньше разученных, чем у вас. По сути, он едва дотягивает до пилотирования среднего истребителя третьего поколения. Все это очень странно. Я думаю, что он пытается на вас давить физически. Ведь он типичный представитель Республики Хагдан. К самой республике я претензий не имею, я с ними даже сотрудничаю. Однако, скажу сразу, мне подобное поведение не нравится, и оно на борту моего корабля недопустимо. Пилоты, которые не хотят расти над собой, обучаться и стать более профессиональными специалистами, мне просто не нужны. Поэтому, кто согласен остаться в моем экипаже, но в других звеньях и с другими командирами, может отойти в сторону. Остальных попрошу на выход. Разъяренно ругаясь и плюясь, этот республиканец принялся чуть ли не пинками выгонять ашерцев и других пилотов из кабинета, видимо рассчитывая удержать членов своей эскадрильи, которые сильно задумались над моими словами, хотя бы в каких-то рамках или ежовых рукавицах. Однако, встречный удар в лицо со стороны типичного работорговца, который, скрипнув своими желтыми зубами, на каком-то непонятном для меня пока что диалекте обматерил его, после чего просто вышвырнул из помещения, что дало мне понять, что авторитет этого разумного просто потерял весь свой смысл. Видимо, он рассчитывал на то, что этот довольно крупный аварец его поддержит. Но не тут-то было. Как я уже говорил, в содружестве очень сильна тяга к собственному выживанию. И этот разумный, видимо, и сам сейчас прекрасно понимал, что в данном случае ему действительно выгоднее остаться в моем экипаже. Ведь таким образом он получит возможность для собственного развития, а также и шанс стать более профессиональным пилотом, чем он есть на данный момент. Также в помещении осталось даже два представителя директората, и те самые слаксы. Как я уже говорил, эти разумные были себе на уме. Подписав контракт, они должны были в срочном порядке продать свое старое оборудование. Когда другие пилоты начали возмущаться, ведь в этом случае они подписывают договор как просто специалисты, а не как специалисты с собственным оборудованием, что сильно бьет по их финансам. Эти два слакса без каких-либо раздумий или размышлений его подписали. А это как раз говорит о том, что им надо было кровь из носу попасть на борт моего корабля. Поэтому я намеренно указал Ларе именно на этих двух разумных. Скорее всего, они будут пытаться уговорить ее им помочь, поэтому желательно сделать так, чтобы она их тут же при возвращении на Кондор завела в отдельную комнату, где их ждет боевой дроид с парализаторами. Я их допрошу отдельно, но не при всей имеющейся группе. Остальные подписали договор и в конце концов отправились заниматься своими делами вплоть до возвращения на корабль, носитель. Ашерцы тоже пытались возмущаться, но моя лига вмешался в их разговор, тут же дала им понять, что летать те будут на более лучших истребителях. Причем, имеют возможность получить новые нейросети, базы знаний, и все, что нужно. Услышав ее слова, эти разумные тут же успокоились, и спокойно отправились заниматься своими делами. Я же, криво усмехнувшись, отправил этих разумных и стал ждать следующих. Все-таки толпа народа, находившаяся в приемном покое этого кабинета, была значительная. А мне еще рано было расслабляться, ведь я не знаю главное. Закончились ли попытки внедрить ко мне агентов на этих разумных, которых я уже обнаружил, или это только начало? Стоит сразу отметить тот факт, что в данной ситуации я бы не расслаблялся, ни на минуту. И все только из-за того фактора, что первые три группы разумных, вошедшие ко мне на прием, оказались буквально пронизаны потенциальным предательством. И уже только поэтому я понимал, что покой мне будет только сниться. Конфедерация Делус, брат, а ты уверен в том, что все пойдет именно так, как нам нужно? Младшая сестра лейтенанта штурмовой пехоты конфедерации Хераерин, Фаера Ерин, всегда отличалась подозрительным характером, и в этот раз ничем его не удивило. Ты уверен, что мы именно на тот корабль попадем? Все-таки нам дано какое-то странное и весьма расплывчатое задание. Тяжело вздохнув и покосившись на ладную фигурку своей сестры, молодой офицер конфедерации Делус был вынужден признать, что логика в действиях и мыслях девушки вполне есть. В первую очередь по той причине, что когда их вызвали и предложили послужить конфедерации особым образом, никто из них двоих не ожидал того, что попадут в такую глупую переделку. Вообще-то, когда они подписывали все эти договоры, подобное делалось вроде того же самого правила, что это служба государству, от нее категорически нельзя отказываться. Вообще-то, в конфедерации Делус в системе Дахайца, при выпуске из академии, все высшие подписывали буквально любые документы, какие им только давались на подпись. И все только из-за того, что данный вопрос считался неуместным к обсуждению. То, что тебе предлагают, ты выполняешь. Высшие считались лучшими воинами в галактике. По крайней мере, так они считали. К тому же, высшие нового поколения, к которым имели отношение брат с сестрой Ерин, вот только их способности к оперированию пси были весьма специфическими. Они выражались именно в защищенности их собственного разума от попыток любого давления. Именно поэтому их и хотели использовать в разведке. Такого разумного допросить будет довольно сложно, если он сам не захочет. Однако, сейчас вопрос стоял даже не в этом. В первую очередь им стоило понимать этот факт, что главной сложностью ситуации является именно само задание, а оно было весьма необычным. Им было необходимо обнаружить источник беспокойства, который в последнее время вынудил даже могущественную корпорацию нейросеть поступиться своими позициями сразу в нескольких государствах. Более того, В нескольких отдельно взятых государствах возникла тенденция к постройке новых кораблей необычного вида. Конфедерации Делус было не чуждо новшество, и они хотели найти ответы. Нужны ли такие корабли им, или же лучше забыть об этом, как о какой-то глупой ошибке неполноценных, а для этого им было необходимо добраться до единственного действующего корабля такого класса, проникнуть в его экипаж, и выяснить все подробности. Ведь именно действующий корабль даст ответы на многочисленные вопросы конструкторов конфедерации, и никак иначе. К тому же, допросив нескольких разумных, имеющих отношение ранее к корпорации нейросеть на территории федерации, после чего их изуродованные останки были отправлены в промышленный утилизатор, агенты конфедерации выяснили тот факт, что, как ни странно, в данном случае вопрос касается именно капитана этого же корабля. Видимо, этот молодой разумный каким-то образом умудрился все-таки перейти дорогу представителям корпорации, и таким образом произошла целая череда неприятностей, в которую рухнули с головой сотрудники этой довольно могущественной ранее организации. Оставалось только выяснить подробности. А это все можно было сделать только на борту корабля, и никак иначе. Существовало в этом случае два варианта развития событий. Например, можно было бы самым обычным способом, во время перехода корабля в какую-нибудь периферийную звездную систему, захватить его, и взяв полностью под свой контроль перегнать на территорию конфедерации Делус. И тогда инженеры родного государства смогли бы сами разобраться в том, что их интересует. А специалисты по допросам смогли бы выбить всю нужную информацию из этого несчастного, который каким-то странным образом мог перейти дорогу корпорации нейросеть. Вторым вариантом в данном случае был тот, который касался напрямую типичных разведывательных действий. Можно было бы попытаться спокойно выяснить все прямо на борту корабля, попытавшись найти общий язык с его хозяином. Ну, не идиот же он, чтобы по какой-то глупости взять и нарваться на конфликт с довольно могущественной государственной структурой вроде конфедерации. В этом случае такой разумный просто очень сильно рискует, ведь и конфедерация может попытаться изъять у него имущество, всего лишь устроив на него тотальную охоту. Сможет ли он сопротивляться подобному? Вряд ли у него это получится. Да это сейчас и не суть важно. На данный момент важнее другое. Важнее именно то, что в такой ситуации представителям конфедерации нужно больше скрывать свои намерения и пытаться действовать, скрывая свои истинные мотивы. А это сложно для профессиональных бойцов. Тем более, если они прошли только краткий курс обучения агентурной работе, и подобного опыта как такового не имеют. Конечно, у них могло бы возникнуть много вопросов к такой спешке, которая могла привести к краху ситуации. Вот только брат с сестрой таких вопросов не задавали. Они оба знали, что, выполнив это задание, получит внеочередной ранг, звание и возможность к саморазвитию. Ведь офицеры конфедерации Делус, которые заслуживали одобрения вышестоящих структур, всегда получали поддержку прямо из секретариата вождя. Это была легендарная личность для их государства, которая стояла у власти уже не одну сотню лет. Все они знали, что вождь ради конфедерации пойдет на все, и поэтому никто из высших даже не пытался как-то оспаривать его решения и задания. Конечно, кто-то может сказать, что это довольно глупо, если вопрос будет стоять глобально. Вот только глобально его никто не ставил и ни перед кем. Если вождь сказал «надо», все высшие сделают все возможное, чтобы добиться нужных ему результатов. Может быть, поэтому конфедерация всегда будет впереди других государств Содружества, все из-за того, что у них нет такой глупости, как свобода выбора или личное мнение. Все бойцы конфедерации знали, что есть приказ, который нужно выполнить. О чем там идет речь, это никого не касается. Главное, что он поставлен. Для того, чтобы думать, есть тактики и стратегии, а также генеральный штаб самого вождя. Раз ты исполнитель, то не должен совать свой нос куда не следует. Тяжело вздохнув, Хирьерин покачал головой, глядя на свою младшую сестру, которая родилась буквально на полгода позже него. Кто-то скажет, что это странно, ведь у человеческой расы в порядке вещей вынашивать ребенка 9 месяцев. Вы вообще о чем говорите? Высшие не рождаются как обычные люди. Они выше всего этого. Они рождаются в лабораториях, где их потом доводят до соответствующего возраста и передают в нужную семью на воспитание. Подобное даже не обсуждается, так что разница в полгода – это еще нормально. У них на улице жила одна семья, где у детей, которых было 5, разница в возрасте была всего около месяца. И ничего, никто глупых вопросов даже не задавал. Сейчас же речь шла не об этом. Его младшая сестра, хотя и имела такую же сильную защиту своего разума от попыток воздействия, но при этом также и имела своеобразные предчувствия и сильно развитую интуицию, что тоже было довольно важно, особенно когда речь идет о каком-либо противостоянии, или о работе в тылу потенциального противника. Как вот сейчас в ней играли эти самые предчувствия, которые, возможно, пытались найти свой выход или же предупредить об опасности. Задумавшись, лейтенант, штурмовик тихо покачал головой, так как сам прекрасно понимал, что в данной ситуации много странного. Как-то слишком своевременно этот молодой парень, который почему-то оказался главой собственной корпорации, несмотря на свой молодой возраст, начал набирать экипаж именно на этот корабль. Да и как вообще новейший корабль секретной разработки мог оказаться в частных руках? Это все очень странно. Но то, что этот корабль двухкорпусный, и буквально недавно был зарегистрирован в базе Содружества как уникальная разработка, никто не спорит. Основная проблема для конструкторов Конфедерации заключалась именно в том, что они так и не смогли повторить даже примерную форму этого корабля. При попытке просто сделать что-то подобное, конструкционный кластер искусственных интеллектов, который занимался разработкой кораблей для всей Конфедерации, неожиданно впал в ступор на целый месяц, после чего выдал заключение. Подобные корабли создать просто невозможно, так как одно из условий не соответствует действительности. Когда инженеры начали разбираться, то выяснили главный фактор. Этот корабль не смог бы пройти гиперпространство между двумя отдаленными звездными системами. Однако, в базе данных Содружества такой корабль под наименованием «двухкорпусный» был зарегистрирован именно как корабль, имеющий возможность проходить через гиперпространство. Более того, в этой базе указывалось, что этот корабль прошел ходовые испытания на территории фронтира, окраинных миров, а также даже и неизведанных регионов. Естественно, что после случившегося конфуза сотрудники службы безопасности и департамента разведки Конфедерации Делус не могли доверять своим старым агентам. Они просто не могли упустить подобных испытаний из-под своего поля зрения. Однако это все же произошло. Уже только поэтому можно было понять, что нужно посылать кого-то нового. Того, кто сумеет понять, что же случилось. Это обычная халатность агентов на местах, или же хорошая работа службы безопасности Федерации, которая сумела скрыть подобную информацию от посторонних. Это и было частью задания двух молодых разумных, являвшегося отличниками, которые закончили академию в одном выпуске. И оба на отлично. Но когда они прибыли в эту звездную систему, то неожиданно поняли, что ситуация почему-то осложняется тем фактом, что корабль совершенно внезапно оказался в частных руках. Как такое возможно? Если те же самые сотрудники службы безопасности Федерации тщательно следили за сокрытием информации про этот корабль, то каким образом он мог оказаться в руках представителя частной корпорации? По сути, такое было просто невозможно. Или же отдает какой-то каверзой, а возможно и коварным планам. Возможно, служба безопасности Федерации намеренно таким образом провоцировала потенциальных агентов противника, старательно выманивая их на этот своеобразный манок в виде корабля, который должен быть секретным, но таковым не является. И тогда они оба просто сунули голову в ловушку. Это довольно серьезная ошибка, которая может для двух разумных очень плохо закончиться. Ведь они сами пришли сюда, где их могут ожидать враги. Хотя, надо сказать, что они прошли отбор достаточно быстро без каких-либо проблем. Видимо, у этого разумного либо действительно был такой недостаток членов экипажа, что он хватался за первых встречных, либо он сам прекрасно понимал, что если высшие сами пришли сюда, то их нужно опасаться и уважать их выбор. Кто знает, какие мысли могли быть в голове у этого разумного. Возможно, что он сам прекрасно понимал, что раз Конфедерация проявила к чему-то интерес, то ему придется этот факт признать, и самому принести то, что им нужно. Такое тоже было вполне возможно, и поэтому представителям Конфедерации следовало бы, возможно, просто с ним переговорить, но они были на задании, а само их задание не подразумевало какой-либо откровенности с неполноценными. Кто-то, конечно, мог бы попытаться возмутиться, но только не высшие. Полноценными разумными существами для них были только представители собственного вида. И то, в последнее время таковыми являлись высшие новые волны, а никак не все подряд. Тут уж ничего не поделаешь, и ни с чем не поспоришь. Они с сестрой еще некоторое время обсудили вопросы своего задания, а потом отправились за вещами. Оборудование у них было самое что ни на есть специфическое. Даже имелось два дроида, диверсанта и дроид, взломщик для того, чтобы в случае необходимости взломать защиту на корабле, и таким образом попытаться захватить его, чтобы перегнать этот корабль на территорию конфедерации, где сами ученые и инженеры разберутся с возникшими с ним проблемами. Тем более, что корабль действительно существовал. А вот может ли он проходить через гиперпространство, это уже был серьезный вопрос. Оба они прекрасно понимали, что если этот корабль не может проходить через гиперпространство, то его экипаж просто обречен. Однако, при всем этом, представители конфедерации были готовы пойти на подобную жертву ради блага собственного государства. И этот вопрос они даже не пытались обсуждать с кем бы то ни было. Так что сейчас они просто собирали вещи, а все остальное они узнают уже на борту корабля, ввиду того, что у них имеется все необходимое. Дроид, взломщик и дроиды, диверсанты помогут им захватить контроль над этим кораблем, и выяснить наконец-то истинное положение дел. Если это корабль, приманка, то они об этом узнают, и сообщат об этом факте на родину. Как это произойдет, и какими жертвами им удастся от этого избавиться, это уже отдельный разговор, и значения или какого-то смысла не имеет. Собрав свои вещи, двое молодых высших достаточно быстро добрались до территории космопорта. Сейчас они находились на торговой станции, где базировался главный офис биржи наемников. Здесь их должен был ждать челнок, который доставит пассажиров на борт корабля. Там они осмотрятся и начнут действовать активно, и таким образом наконец-то смогут выполнить задание конфедерации. При всем этом, двое молодых высших надеялись, что сумеют разделаться с этим заданием достаточно быстро, и решат этот вопрос, не доводя до серьезной конфронтации со своим руководством. В первую очередь по той причине, что они сами прекрасно понимали главное. Время имело огромное значение. В первую очередь надо было сообщить, предали ли конфедерацию агенты на местах. Если они предали конфедерацию, то значит с этими разумными надо как можно быстрее разобраться. А если же здесь была улучшенная классическая игра службы безопасности федерации против них, то это уже другой разговор. Разговор, о котором речь пойдет отдельно, так как в данном случае, просто нельзя забывать о таких вещах. Как же им удалось обмануть агентов, которые были профессионалами и имели у себя базы знаний конфедерации Делус? Если произошло что-то подобное, то это означает только одно. У потенциальных врагов конфедерации появились более обширные знания, которые надо было найти, локализовать и дать возможность их изучить своим аналитикам. В космопорте двух высших ожидал небольшой сюрприз. Штурмовой челнок пятого поколения Федерации Неви, который они как профессиональные военные не могли ни с чем спутать. Да, на его броне не было заметно тяжелого вооружения. Однако, следует отметить тот факт, что это не показатель. Конструкция этого челнока была модульной, а поставить модули на их место было проще всего. Это буквально полчаса работы, в результате чего этот челнок превратится в очень опасного противника, про которого забывать нельзя. Он мог стать опасным врагом даже для истребителя, так как мог нести на себе минимум два легких двуствольных пульсара, которые имели возможность сильно повредить или даже подбить средние или тяжелые истребители. Нет, конечно, ракеты конфедерации этот челнок сбить вряд ли сможет. Однако, при всем этом, не стоило забывать о том факте, что всегда существует возможность возникновения проблемы именно с тем, что они просто не учитывают рост технологий на сопредельных территориях. Взять хотя бы этот двухкорпусный корабль, по сути, его и быть не должно, а он есть. Что же это означает? А это означает только то, что раз они чего-то не учитывают, то вполне возможно и то, что рано или поздно возникнут дополнительные факторы, которые не учли какие-нибудь инженеры или аналитики того же самого департамента разведки конфедерации Делус. А этого факта недооценивать было просто нельзя, и тут ничего не поделаешь. Приходится учитывать все эти нюансы. Дождавшись возвращения к челноку пилота, два молодых высших, с группой нанятых наемников, прошли на борт этого челнока, ведя за собой малый грузовой контейнер, в котором располагались их вещи. Другие наемники тащили за собой много всякого барахла, но только не они. Они сами прекрасно понимали, что и для чего им нужно. Поэтому делать подобные глупости никто из них не собирался. Они спокойно заняли свои посадочные места, особенно учитывая тот факт, что другие наемники с высшими конфедерацией связываться не собирались, и заняли свои места в отдалении от брата с сестрой Ерин, чем молодые разумные и намеревались воспользоваться. Хочет этого их наниматель Сергеев или нет, Но выбора у него просто не будет. Этот корабль станет достоянием конфедерации, даже если для этого им придется перебить весь этот экипаж. Когда челнок плавно поднялся и направился в сторону корабля, оба высших с видимым неудовольствием, но на самом деле с дрожью в душе, начали смотреть через транслируемые на экран изображения на свой корабль. Тот самый корабль, который должен дать им возможность получить новые звания, награды и возможность возвыситься на родине, что довольно важно, и о чем забывать не стоит. Корабль «Кондор» действительно был весьма необычного вида, какого-то хищного и даже агрессивного. Честно говоря, видя эту громадину, к которой приближался челнок, оба высших даже не сговариваясь подумали о том, что такой корабль конфедерации Делус мог бы пригодиться. Он словно был воплощение силы их родного государства, а значит действительно мог понравиться вождю даже одним своим внешним видом, не говоря о его функциональности. Функциональность в крайнем случае можно попытаться подправить технологиями конфедерации. Остальное особо важного значения на данный момент не имеет. Значение имело только выгода их родного государства, и не более того. Приблизившийся к раскрытому шлюзу, ведущему в огромный ангар, челнок влетел внутрь, чем вызвал новые вздохи и едва ли не стоны оргазма со стороны разумных, которые должны были стать пилотами на этом корабле. Многие из них действительно сейчас чуть ли не стонали, разглядывая через экраны довольно многочисленные москиты, которые они видели стоявшими на стартовых площадках практически в готовности. Самым удивительным был тот факт, что эти москиты имели отношение к четвертому и пятому поколениям боевого оборудования той же самой Федерации Ниви или Республики Хагдан, что настораживало. Если этот корабль является военным или секретным, то как же здесь могло оказаться оборудование, имеющее недвусмысленное отношение к потенциальному противнику? Что-то здесь было очень странное. Да, если это был корабль наемников, то здесь вполне могли находиться разные технологические изыски, имеющие отношение к различным государствам. Но если это секретный корабль Федерации, странно, очень странно. Когда два высших покинули челнок вместе со своим контейнером, то тут же получили от присутствующей здесь девушки, пилота своеобразный поводок, который должен был доставить их до кают, где они должны были расположиться. Главное, что их поразило, так это то, что на борту корабля их никто не старался контролировать. Им просто позволили спокойно и без каких-либо проблем направиться в то место, где эти разумные могли не особо напрягаясь отдохнуть и расположиться. Хотя стоит заметить, что даже в ангаре присутствовали защитные турели, которые всех гостей провожали своими далеко не маленькими стволами орудий. При этом стоило заметить, что корабль находился сейчас в стадии ремонта. По крайней мере, когда челнок приблизился к этому гиганту, поблизости можно было заметить пару республиканских тяжелых грузовых кораблей, которые разгружали большие и сверхбольшие контейнеры с какими-то грузами. И эти контейнеры во время разгрузки по инерции начинали свое движение как раз в сторону этого корабля. А значит, эти грузы предназначались именно ему. Только вот возникает вопрос, если на борту нет экипажа, то кто же проводит здесь ремонт? Еще одна странность. Практически одновременно тяжело вздохнув, двое высших направились в указанную им каюту, где на данный момент должны были расположиться. Именно на то время, пока будут находиться на борту этого корабля. Только вот они надеялись на то, что долго здесь не задержатся. Хотя все же у них были своеобразные опасения. Но все эти опасения пока что не оправдывались. А когда они зашли на территорию персонала, то удивились. Здесь явно использовались модульные конструкции Республики Хагдан. Что это означает? Республика и Федерация одновременно строили этот корабль, это разработка двух этих государств одновременно, тогда, конечно, можно примерно понять наличие разных технологий и разных признаков двух государств, но все равно это выглядит весьма необычно, очень необычно для представителей Конфедерации Делус. Неужели эти два государства решили заключить какой-то важный для них договор, тот самый договор, о котором до сих пор не знают представители Конфедерации? Если это так, то представители конфедерации находятся в большой опасности. Вряд ли подобный секрет позволит выпустить из-под надзора. А значит, им следует быть настороже. Добравшись до своих кают, в которых двое высших, как ни странно, должны были находиться отдельно друг от друга, они одновременно вошли в свои помещения. У каждого из них была отдельная каюта, чего у наемников практически никогда не бывает. И это было еще одной монетой в копилку странностей. Единственное, что они успели понять, так это только то, что обе каюты выглядят идентично, но при этом достаточно красивые и просторные, как для двух бойцов конфедерации, которые привыкли жить в более стесненных обстоятельствах. Дальнейший осмотр из них двоих и провести никто не успел, так как они сразу же наткнулись на двух приземистых крабов, которые оказались боевыми дроидами, вооруженными стационарными парализаторами. Два синхронных и достаточно мощных выстрела парализаторов мгновенно выбили дух из офицеров высших, бросив их скорчившиеся тела на пол кают. Возможно, если бы они входили в каюту по одному, то кто-то из них успел бы предупредить второго об опасности. Но так, видимо, враги заранее подготовились к их встрече, удар парализаторов был слишком силен, и даже хваленые нейросети конфедерации с их защитой от подобного воздействия ничего не смогли сделать. Оба агента высших практически мгновенно провалились в беспамятство, и уже не знали, что с ними будет дальше. Видимо, их раскрыли, только вот каким образом, было непонятно. Возможно, они об этом узнают потом, но не сейчас. Сейчас единственное, о чем они могли переживать, падая в пучину беспамятства, так это только о том, что парализаторы не дали им возможности задействовать в нейросети специальный имплант, который должен был заблокировать нейросети и ее данные, а также уничтожить самого носителя вместе со всей информацией. Нежданная гостья. Да, тяжеловато мне уже изображать такую дурочку, с виду молоденькая пирка, отойдя от здания, в котором проводился набор в состав нового наемного отряда, тяжело вздохнула и, оглянувшись по сторонам, стерла со своего лица это глупое выражение, которое буквально бросалось в глаза, и делало ее настолько наивной, что многие разумные, даже не раздумывая, бросались ей на помощь. Вот и в этот раз все сработало именно так, как было ей надо. Этот довольно необычный и странный разумный, каким бы подозрительным и настороженным он ни был, заключил договор с ней, взяв Эорию Тирна в свой отряд в качестве пока что простого бойца штурмового подразделения. Что будет потом, сейчас уже не важно. Важно именно то, что, выполняя приказ хозяина, она все-таки приблизится к этому странному парню, который так интересовал корпорацию нейросеть, на которую уже почти 200 лет работала пирка, вынужденная выполнять самые грязные приказы. И все только ради того, чтобы отомстить. Когда-то ее бросили на растерзание врагам, на одной из планет окраинных миров Фронтира, потом, конечно, рассказывали, что ее просто посчитали мертвой, ввиду того, что нейросеть девушки просто не отвечала, а ее датчик жизнедеятельности организма был просто разбит. Но это разве оправдание для хорошего командира? Именно тогда ее израненную и умирающую нашел новый хозяин, который дал девушке новую цель жизни – месть. Его народ тоже жил только этим – местью. Кому и как они собирались мстить, пирку совершенно никак не интересовало. Ей было важно выполнить приказ. А сейчас приказ был самый простой – добраться до этого молодого парня и выяснить необходимые нюансы. Ей повезло, что на этом собеседовании присутствовали криаты. Приблизившись к трем молодым представителям этой воинственной расы, Эория Тирна сразу поняла то, с кем имеет дело. Этих разумных тоже выбросили за ненадобностью. Хотя по их жетонам, которые те продолжали носить с собой, пирка прекрасно видела, что это хорошие бойцы. В будущем они могли стать весьма интересными экземплярами своего народа. Однако, жестокие правила и нравы, которые старательно позиционировали в Ордене Креатов, не оставили им ни единого шанса. Самое обидное для них было в том, что их собственной вины в случившемся просто не было. И даже более того, если так рассудить, креаты, все время делая так, подобным образом совершали серьезную ошибку. Отказываясь от услуг семьи, из рядов которой появлялись черные креаты, эти разумные делали себе же хуже. Только из-за того, что таким образом они получали очень много приверженцев этой идеи. По сути, уже все содружество знало то, что кто черный креат появляется из профессионального воина, который устал сражаться, проливать кровь, и возможно даже просто вступил в конфликт с приказом командира, ведь креаты не приемлют неподчинения, и если хоть кто-то из боевой звезды откажется выполнять приказ, его просто тут же ликвидируют, прямо на месте, а это просто недопустимо. Естественно, что креаты будут пытаться защитить себя, и к чему все это приведет, к никому не нужной гибели, а креаты из ордена обвиняют в случившемся всю семью таких несчастных. Кто же так делает? Но, видимо, им абсолютно никак не интересно, что таким образом они теряют профессиональных бойцов, и часто очень высокого уровня.